Глава 40. Брок пытается спасти рабочих Витка от старости. Напиток победы. Бой на лестнице. Старик Шварц на спине чудовища. Да, прежде всего надо спасти 20 тысяч молодых революционеров от жуткого призрака преждевременной смерти. А Мюллер? Никуда он не денется. Сотый этаж. Достаточно нажать белую кнопку, и мгновенно окажешься в радужном дворце, где находится голос. Наверх. Однако на этот раз механизм подъемника испортился. Стены отвратительно скрипели, стрелка на табло дергалась, пол ходил ходуном. У Брока закружилась голова. Может, опять возвращается сон? На миг, когда накатила дурнота и все потемнело, лифт обернулся странными носилками, на которых лежал Петр Брок. Два санитара в белом несли его куда-то, и вообще все вокруг было снежно-белым. Но снег этот, мало-помалу тускнее, становился черным, и вот уже воцарилась тьма. Тьма без мыслей, без чувств, без впечатлений. Но длилось это всего лишь мгновение. Лифт резко дернулся, и Брок пришел в себя. Двери открылись. Это уже 490-й? Просторный зал превращен в лагерь. По обеим сторонам длинные ряды палаток. Слышатся крики, смех, пение. Всюду толпятся воины в прозрачных островерхих шлемах и черных мундирах. За красными поясами торчат револьверы и кинжалы. Грудь крест-накрест перетянута шнурами, на которых черными шишками висят гранаты. Одни храпят возле палаток, другие пьют напиток победы, третьи играют в странную игру, складывают из золотых звездочек роковые созвездия. Охрипшими голосами они воспевают легендарные подвиги и сказочные победы божественного воителя Мюллера на земле, на морях и на звездах. Брок обошел несколько рядов, всюду одно и то же. Палатки, песни, гранаты на груди и бутылки, призванные разжигать геройство черных вояк. За проломом в стене виднелась главная лестница. Выглядела она не совсем так, как в тот раз, когда он проснулся на багровом ковре. Ковер исчез. Белые ступени в брызгах запекшейся крови. В подсохших кровавых лужах обрывки бинтов и клочья ваты. На стенах царапины и следы пуль. Часть мраморных перил сорвана взрывом, электрические лампочки под потолком разбиты. Поле недавнего боя освещают мощные прожекторы. В нестерпимо ярком свете Брок увидел высокую баррикаду, сооруженную из бочек, разбитых ящиков и мешков. Возле нее было особенно шумно. Толпа наемников окружила неуклюжий громоздкий аппарат, вроде допотопного пожарного насоса. Одни качают помпу, другие наполняют из рукава с металлическим наконечником мехи и баллоны. На спине этого чудовища сидит старик Шварц и шамкой отдает распоряжение. Полные сосуды укладывают в бочки и ящики. Брок сразу все понял. Именно здесь Шварц наладил производство своего газа. Здесь наемники спровоцируют наступление рабов, а сами отойдут на один этаж. Рабы захватят страшную баррикаду, а потом... Но ведь он и пришел сюда, чтобы этому помешать. Предупредить Витека из Витковиц. Остановить его пока не поздно. Петр Брок перелез через баррикаду и зашагал вверх. Этажом выше чернело другое укрепление. Рабы построили его из железных столбов и балок, гранитных блоков, здоровенных колес и станин от бог знает каких механизмов. Металл и камень сплошь да рядом спеклись воедино. Полурасплавленные, изъеденные плиты свидетельствовали о том, что против баррикады использовали напалм и кислоты. Как же пройти сквозь это странное спекшееся укрепление? Огонь и тот не справился. А что могу сделать я голыми руками? Баррикада до самого потолка. Ну что это? За железной колонной, надвое разрезанной пламенем, прячется маленькая дверца. Она не заперта. За ней коридорчик, который ведет под стальной панцирь. Так Петр Брок благополучно оказался в лагере рабов. Вокруг тьма, озаряемая лишь пламенем факелов. У них нет прожекторов, с сожалением подумал Брок, нет даже лампочек. Однако на лестнице что-то готовится. Факелы деловито снуют вверх, вниз, под ними багровые пятна человеческих лиц. Тела, одетые в рубища, тонут во мраке. Брок с трудом пробирался в суматохе факелов. Надо встретиться с Витоком. Но где его найти? Лестница кончилась, этаж развалинами стен бежал вниз. Глаз с трудом привыкает к кровавым языкам факелов, которые, дымясь, капают смолой.